Глава 14. Он и правда ждал? Неверящим взглядом окинула мужчину еще раз, раздумывая, не привиделось ли мне. Он поднялся и шагнул в мою сторону. «Здравствуй, прекрасная незнакомка!» Поцеловал мои пальчики и улыбнулся. «Не спросил твое имя в прошлый раз, и я не мог так этого оставить. Волна теплоты и нежности потопила бы меня с головой, если бы я еще минутку смотрела в глаза архимага, потому что не заметила в них ни капли лукавства. А значит, он действительно заинтересовался мной. Приятно, черт возьми! Сегодня на мне было теплое платье, такое, какое на земле называют лапшой, кроссовки, а значит, не замерзну. Прогуляться бы еще по площади, но, увы. Так что осталось стоять на месте, пряча взгляд в пол. «Мария, а вас как зовут?» «Денвер», — низким тоном проговорил маг, вызывая на моей коже толпу мурашек. «У тебя необычное имя, очень красивое». Моему лицу требовалось оказаться в сугробе, так сильно оно пылало. На какое-то время все вокруг перестало существовать. Я была целиком и полностью здесь, в Дарласе, с этим удивительным, шикарным мужчиной. Ах, видела бы его моя подружка Нинка. Замучила бы меня уже вопросом, есть ли у него брат-близнец. «Ты можешь подойти к лавочке?» «Нет», — качнула головой и виновато поджала губы. «Там стена, а за ней иллюзия вряд ли работает». «Жаль. Мне очень хочется увидеться с тобой в несколько другой обстановке». Денвер снова улыбнулся, не отрывая от меня взгляд. «И мне», — тихо шепнула, но он услышал и подошел еще ближе. Теперь мы стояли вплотную друг к другу. Скользнул кончиками пальцев по моей щеке, провел ладонью по плечу, пальцами второй руки заправил прядь моих волос за ухо. «Где сейчас Анор?» Как бы, между прочим, поинтересовался маг, что меня вогнало в ступор. «Зачем ему знать это? Как он вообще узнал, что мы вместе работаем?» «В кабинете, вроде», — неуверенно ответила, отстраняясь. «Когда планируется путешествие в Дарлас? Ты могла бы приехать?» «Денвер, я работаю в агентстве, не могу уехать. С туристами отправляются специальные люди, проводники». Мак прищурился. Улыбка с лица спала, и в глазах потух огонек. Так сильно расстроился. Чувство неловкости коснулось кончиками пальцев его руки. «Но однажды у меня ведь будет отпуск, и тогда я, может быть, смогу себе позволить...» «А нет. Не смогу», — грустно покачала головой, вспомнив, что жалований у меня так и нет. «Прямо сейчас займусь этим вопросом». «Денвер, мы можем встретиться в другой раз. Мне сейчас нужно уйти». «Разумеется. Было приятно вновь встретить тебя. Спасибо, что пришла». Мужчина потянулся ко мне и запечатлел на моей щеке легкий, почти невесомый поцелуй. «Так, пора сматываться. Иначе я растекусь у его ног радостной лужицей, что мне совсем не нужно. Он архимаг, важный человек, а я, как девчонка-школьница, честное слово, к такой интерес быстро пропадет». Хлопнула в ладоши, мгновенно перемещаясь из холодного зимнего Дарласа в теплую приемную агентство. Перед моим лицом неожиданно близко возникла мужская грудь со скрещенными на ней мускулистыми руками. «Черт тебя подери, Анор!» Схватившись за сердце, ткнула кулачком другой руки принца в плечо. «Чего подкрадываешься?» «С кем ты опять говорила?» «Неважно». «Нет, важно. Говорить ты могла только с архимагом. Кроме них никто не видит иллюзорных гостей. Но с кем именно?» Открыла рот, чтобы послать принца в эротическое путешествие, но вовремя одумалась и прикусила язык. «Что ему не имется-то? Лезет не в свое дело». «И вообще, с Ридером я буду общаться. Вот буду и все. Назло этому напыщенному индюку. Что там герцог сделал? Жену грохнул?» «Подумаешь, с кем не бывает. С Денвером. Что про него скажешь? Может, он тоже кого-нибудь убил, м?» Вытянувшееся лицо Анора и широко распахнутые глаза пролили бальзам мне на душу. «Ну прелесть же! Стоит, воздух ротиком хватает». «Ясно все с тобой. Нет. Он никого не убивал. У него другие методы лишать своих жертв любви к жизни». «И какие же?» Мне, честное слово, было вообще неинтересно, но бесить принца понравилось. «Сама потом узнаешь. Я тебе больше ни слова не скажу. помогаешь ей, а она...» Последний он бурчал себе под нос, уже уходя в кабинет. Громко хлопнул дверью, и трещина на стене пошла еще ниже. Теперь она была почти до самого пола. Надо ее как-то скрыть, что ли? Вопрос о моем жаловании все еще оставался открытым. Мне нужны деньги. Меня кормят и одевают, но разве у человека нет других потребностей? В ресторане не буду же все время питаться за счет мужчин, а просто погулять и съесть мороженку. А женские штучки купить, если они тут существуют вообще. Кстати, надо выяснить это у Ли. Вскинула подбородок и вошла в кабинет с таким видом, чтобы принц сразу понял, что спорить я не намерена. Намеренно получить, иначе... Пусть сами тут работают, а меня казнят. Вот. Анор, мне нужно жалование, или я отказываюсь работать. Я сегодня чуть не погибла в море. По собственной глупости, безразлично ответил он, перекладывая бумажки на столе. Запыхтела и подошла к мужчине почти вплотную. Заглянула в глаза. Мне нужно жалование. В конце концов, это мое право как человека. Советую тебе ознакомиться с правами человека, соответствующим реалиям этого мира. Здесь женщины работают или на себя, или бесплатно, или не работают вообще. Бесплатно? Это что еще за дискриминация? Феминизм до этого мирка еще дошел, видимо. Что ж, буду говорить напрямую. Мне нужны кое-какие личные вещи, и я сейчас не про одежду. Выдержала многозначительную паузу, не отрывая взгляд от его лица. Какие же? Я девушка, если ты не заметил. Для убедительности потыкала пальцем в свою гордость, растущую в районе ребер. Чувствуя, что лицо заливает краска, тряхнула головой и отошла к окну. «Попроси у экономки в замке!» Принц пожал плечами. «Он понял, что я спросила?» «Понял!» «Блин, как стыдно!» Вылетела из кабинета, не оборачиваясь, насупилась и села на диван. «Вот противный!» «Ничего, пойду к королю и буду требовать у него!» «Хоть одну монетку бы заплатили!» Вечер наступил неожиданно быстро. Скучный день пролетел за чтением атласов и путеводителей, а потом Анор ушел. Мне предстояло самостоятельно закрыть помещение. Не сказать, что мне не было страшно. Я даже один раз попросила возничего вернуться к агентству и усиленно дергала дверь, чтобы убедиться в том, что я ее закрыла. Убедившись, что помещение надежно заперто, вернулась в карету и всю дорогу до замка дремала, привалившись головой к окошечку. Когда поднялась на свой этаж, еще издалека заметила, что дверь в мою спальню приоткрыта. Нахмурившись, двинулась к ней, попутно оглядываясь в поисках чего-нибудь тяжелого. Может, отобрать пику у стражника? Толкнула дверь и ступила за порог, но когда глаза привыкли к царящему здесь полумраку, обомлела. «Ты что здесь делаешь?» С ужасом окинула возлежащего на кровати принца в одних трусах, не прикрытого даже одеялом. Анор выглядел сосредоточенным и в то же время расслабленным. И трезвым. Так какого черта тут происходит? Удивлена? Странно. Это же я тебя нанял. Сам привез сюда. Поселил в комнату вместо... забыл ее имя. Что ты несешь? Уходи немедленно! Попятилась, намереваясь выскочить в коридор. Странное поведение полуголого принца мне вот совсем не нравилось, даже пугало. «Ой!» В мгновение ока мужчина оказался возле меня. Одним движением руки захлопнул дверь и прижал меня к стене, смеющимся взглядом смотря мне прямо в глаза. «Да ладно тебе, Хлоя врать не будет. Раздевайся!» «Я не леди для этого принца-дракона, но сценарий давно...»